Глава 19. Так как и мы, и анжуйские Захаровы в войне с Кравцовыми использовали силы наемников, то по закону можем рассчитывать на малое количество вирных баллов, а стало быть, сможем выбрать мало трофеев из вирного листа. Так могло бы показаться со стороны. Но есть нюансики. Анжуйские Захаровы большую часть войны наемников не использовали. Мы же воспользовались экстренным объявлением войны из-за того, что Кравцовы нарушили закон и в наглую в мирное время пленили нашего вассала. Уже эти факторы дают нам возможность рассчитывать на большее количество вирных баллов, чем если бы мы заранее объявили Кравцовым войну по всем честным правилам и использовали в этой войне наемников. Другой же нюанс, или, как я сказал бы, юридический казус, заключается вот в чем. Глава поверженного рода сам может еще до того, как дело о войне ушло на рассмотрение ВКЖ, продать за копейку часть своего имущества победителю. Правда, ВКЖ может усмотреть в такой сделке давление на продавца. Однако, как мне сказала Пожарская, агенты ВКЖ чаще прикрывают на это глаза. Особенно если сам продавец после сделки не кричит, что на него давили. Тут ведь в чем сложность ситуации? Кроме законов империи, есть еще такое понятие, как аристократическая честь. Если ты не просишь помощи у власти, власть старается не оскорблять тебя и твою честь тем, что предлагает помощь. Вроде как проиграл войну? Ну, бывает. Сам разобрался с последствиями? Красава. А если ты проиграл, и тебя из дерьма вытаскивают другие, то стоит ли с тобой в дальнейшем иметь дело, раз ты даже со своими проблемами сам разобраться не можешь? В нашем случае войну и вовсе проиграл член фракции Михаила. И глава ВКЖ, князь Косимовский, тоже член этой фракции. Раньше ВКЖ уж точно не стало бы откровенно вытягивать Кравцова из дерьма. Иначе такое совсем уж наглое вмешательство в войну родов, учитывая, что Кравцовы похитили аристократа, то есть сами жестко нарушили закон, не потерпели бы другие фракции. Сейчас же как-то неожиданно фракция Михаила вырвалась в лидеры в гонке за власть. Могут и наплевать на мнение окружающих. Но не факт. Будем, как говорится, следить за развитием событий. Сейчас же юристы Белозеровых и анжуйских Захаровых оформили договоры купли-продажи на несколько важных объектов Кравцовых. Далее наши люди будут заниматься вирным листом, как только ВКЖ утвердит завершение войны и начислит вирные баллы. То есть часть имущества побежденных мы получили за условные 3 копейки. Часть получим законно за вирные баллы. Все эти дела на контроле держит Кристина. Лучше моей невесты в роду Белозеровых с ними никто не справится. Начала подготовку к разделу имущества Кравцовых Кристи еще до того, как мы объявили им войну. И вот сейчас, когда мы с нашими наемниками и Батуми едем в сторону главного имения Кравцовых, ныне захваченного моей гвардией, Кристи делилась со мной своими успехами. «Дорогая, ты у меня просто умничка!» Я искренне похвалил ее. «А то!» — заявила она. «Ой, Максим, нам только что объявил войну род Булатовых. Поздравляю, мы воюем сразу с 2 губернаторскими родами. Имение вот-вот атакуют». «Полагаю, что так», — ответил я спокойно. «Не бойся, Семен Петрович, Елисей и наши тайные друзья решают вопрос». «А я и не боюсь», — с улыбкой в голосе произнесла она. «Ладно, не буду тебя отвлекать. Целую, дорогой. Скорее возвращайся с победой». Положив трубку, я в 2 словах пересказал Батуми текущую ситуацию. Основных действующих лиц с нашей стороны – Елисея, координатора ЧВК, и Семена Петровича, старого военного советника рода Воробьевых, Батуми уже знал. Более того, и о наших тайных силах ему тоже по моему приказу Олег успел рассказать. «Клюнули, значит, карасики!» – хохотнул глава моей гвардии. И хмуро уставился вперед, в лобовое стекло тигра наемников, на котором мы ехали. «Скоро будем на месте!» «Минут через 5, господин Батуми!» — вперед меня ответил водитель. Батуми глянул на часы, взял в руки планшет и принялся быстро листать отчеты. Затем открыл карту, на которой в режиме онлайн транслировались передвижения наших отрядов. Я не мешал ему. Приятно наблюдать за тем, как работают профессионалы. Более того, я уже в командном чате успел указать, что Батуми освобожден из плена, и я передаю в его руки командование всеми силами Белозеровых, как гвардией, так и наемниками. «Думаешь, нормально все будет?» — напряженно спросила у меня Фая. «А что, переживаешь?» — хмыкнул я. Мне в голову направился весьма колоритный мыслеобраз. Фая транслировала свою хмурящуюся мохнатую мордочку, которая смотрела на меня как на идиота. Не дождавшись от меня внятного ответа, она проворчала. «Так-то там малыши!» «Твой старшенький защитит яйца!» «Еще самка номер три, лучшая из твоих самочек, но не самая сильная. Если ее убьют, ты будешь плакать. Учти, допустишь подобное, и я тебя утешать не буду». «Все будет в порядке», — твердо произнес я. «Ты, лысый самец, сильнейшие бойцы, и вы сейчас не охраняете вашу пещеру. Зато там пожарская». «Самка номер четыре одна не сможет защитить дом. Да и вообще, она сама себе на уме. Если запахнет жареным, она может и...» «Нет», — прервал я ее мысль, — «Яра никуда не сбежит, не бойся. И она, и Кристи, и Лиза останутся до конца, до нашей победы». Фая тяжело вздохнула и нервно выдала. «Хорошо, что ты им всем доверяешь. Запомни это чувство. Доверие и всепрощение». «А?» — не понял я. Она ничего не ответила. Хм, уже не в первый раз за последнее время дракониха поднимает весьма странные темы. Но она до сих пор так и не рассказала, в чем же дело. Что ее беспокоит? Броневик остановился на территории главного поместья Кравцовых. Батуми вперед наемников потянулся к двери, но я опередил его и первым выпрыгнул на мощеную площадку. Нас уже встречали мои ребята. Воробьев, Васильев и другие лидеры. За ними были выстроены гвардейцы и наемники. Главное имение Кравцовых было выбрано нами точкой сбора отрядов, которые покинули сегодня пределы поместья. «Проблемы?» — коротко спросил я у барона Воробьева. «Никаких, господин. Объекты взяты под контроль. Пленники полностью обезврежены. На захваченных объектах остались охранные группы». Я одобрительно кивнул и сказал: «Отлично, благодарю всех за четко выполненную работу. Но расслабляться рано. Булатовы объявили нам войну. Прямо сейчас их войска присоединились к войскам Стрижовых и направляются прямиком к моему поместью». Большая часть бойцов приняла эту весть стоически. Наемникам так и вовсе пофиг, что кто-то там атакует земли Белозеровых. Для них все происходящее — лишь работа. «Ваше сиятельство!» — подняла руку Роза Сушилова. «Разве они не должны выждать сутки после объявления войны, прежде чем нападать?» Воробьев раздраженно цокнул и глянул на меня. Я кивнул, дав ему право ответить. «Во-первых, и в главных они метят во фракцию Михаила, а глава ВКЖ его вассал. Стало быть, Булатовы надеются на юридическую защиту. Но даже без этого по закону они могут заявить, что защищают своих гостей Стрижовых. Долг гостеприимства, все дела. Такая себе отмазка по закону, но...» «Сейчас нам не до законов, умники!» — рявкнул Батуми. Народ притих и уставился на него. К этому моменту мой главнокомандующий успел переодеться и сейчас щеголял в летней форме цвета хаки без знаков отличия. «Главное», — продолжил он, — «что у нас с точки зрения закона жопа хоть немного прикрыта, но вас это сейчас не должно волновать. Враг собрал мощные силы для атаки поместья Белозеровых. Но все это часть нашего с его сиятельством плана», — кивнул он в мою сторону. «Сейчас враг думает, что нам никак не успеть вернуться в имение, что когда наши силы подойдут к имению, враг уже захватит его и сможет дать нам бой. Разделяй, властвуй, старый добрый рабочий принцип». Батуми хищно улыбнулся и обвел бойцов хитрым взглядом. «Враг уверен, что учел все ошибки прошлого, что знает о наших силах и возможностях, что без нас с вами и его сиятельства поместье не выстоит. Хрен им всем. Ничегошеньки-то наш враг о нас не знает. Тех, кого я назову, остаются с нами, а остальные готовьтесь отправиться в поместье прямо сейчас». «Ваше сиятельство», — Повернувшись ко мне, Батуми поклонился. «Бойцы», — обратился я к ним вкрадчиво, — «защитите мой дом, накажите врагов, посмевших топтать мою землю, и не подыхайте почем зря. Гвардейцы, ребята из Клинка Скорби, помните, что если вы глупо сдохнете, я лично приду за вами в другой мир, найду ваши души и заставлю их вечно отжиматься и смотреть дорамы». «Эй, а вот это обидно было!» — проворчала мохнатая наша. Сказав воинам, что у них 1,5 минуты до перемещения, я направился к небольшому фонтану. Неизвестный мне мастер из мрамора создал фигуру нынешнего главы рода Кравцовых, которая сидела на скамейке в окружении 3 своих мраморных жен. Красивая композиция. Достав из пространственного кармана черную бейсбольную биту с эффектами на изменение гравитации, я за 10 секунд покрошил всю композицию в труху, а воду заморозил магией ледяной ярости. «Вандал!» — резюмировала Фая. «А зачем нам тут эти художества?» — хмыкнул я. «Тоже верно!» — весело отозвалась она и тут же добавила. «Ровная площадка будет куда более к месту». Я повел ледяной яростью, создав вокруг нас ледяную полусферу, чтобы скрыться от чужих глаз. Так-то можно просто действовать из невидимости, однако проще, когда невидимость не нужно поддерживать. Материализовал шкуру андарского брахиозавра, одну из 2 полученных от барона Икеева за тушки монстра мебели. И я призвал Юру. Он тут же бросился к шкуре. «Стоять!» — рявкнул я. Жук замер и начал судорожно вертеться, косясь то на меня, то на шкуру. «Слушай внимательно», — вкрадчиво проговорил я. «Сейчас ты съешь шкуру, а затем откроешь портал в имение. Максимально широкий. Держишь его долго и ровно, чтобы все бойцы успели пройти. Понял?» Юра тяжело вздохнул и недовольно посмотрел на меня. «Я спрашиваю, понял? Чтобы без проволочек, чтобы ничего не напутал. Не дай хаос, к хаоситу наши войска отправишь, или в дворец французской королевы». «Так-то неплохой вариант», — усмехнулась Фая. «Я не уверен, что тот портальный оттиск работает, да и не время». Юра снова вздохнул и кивнул всем своим телом. «Молодец», — улыбнулся я и погладил его лысую голову. «Можешь кушать». Чуть ранее. Граница имения Белозеровых. «Ваше сиятельство, в этот раз все идет как по маслу», — хмуро проговорил полковник Арефьев, один из верных вассалов Стрижовых, заместитель главы гвардии рода и старший из вассальных офицеров, отправленных в Новосибирск. Обращался он к номинальному полевому командиру всей сегодняшней операции, наследнику графского рода, богоподобному воину Стрижову Льву Богдановичу. Мужчины находились в середине центральной ударной группы и прекрасно видели, как легко и быстро продвигаются к имению первые линии. «Не слышу радости в твоем голосе», — хмыкнул наследник. «При всем уважении, господин, после победы радоваться будем. Я прекрасно помню прошлую битву. Мы до сих пор не можем понять, как наши разведчики проглядели прибытие подкрепления и самого Белозерова в тот раз. Плюс многое до сих пор непонятно». «Отставить, полковник», — недовольно произнес Лев Богданов. «Я понимаю, что тебя тревожит, но сейчас уж точно не время. В этот раз все будет иначе. Мы уже зашли дальше. Очевидно, в имении не хватает бойцов, чтобы встречать нас на дальних рубежах. Я уже вижу особняк и...» Оглушительный рев раздался где-то справа и чуть впереди, там, где сейчас должна находиться передняя линия правого фланга. В тот же миг справа в небо поднялся столб пламени. «Ну вот и началось», — расплылся в довольной улыбке Лев Стрижов. Он верил, что сегодня сокрушит заносчивого Белозерова, освободит своих братьев и вернет в семью кузину-сумасбродку. «Я точно не уйду без трофеев», — процедил он сквозь зубы, концентрируя энергию. За главным имением Кравцовых наблюдали. Когда начался процесс переброски наших войск, я первым делом убедился, что портал стабилен и процесс идет нормально. Ну а далее я напитал Юру до предела энергии, чтобы без меня справился, и, дав команду скрытникам, отправился прочесывать окрестности. Парочку моих скрытников засекли. Причем засекли, как я понял, не люди Булатовых или Стрижовых. Наш конфликт привлек внимание многих сторон. Но я не переживал. Задача была погонять левых наблюдателей, а ликвидировать только тех, кто служит нашим врагам. У них были лучшие места. За некоторыми из них я отправился лично. «Господин, войско Белозеровых до сих пор не покинули территорию имения Кравцовых», сообщил мужик, сидевший с двумя напарниками внутри старой «Волги». Их тачка была припаркована на обочине широкой дороги, по которой, по мнению врагов, как раз и должны были мы рвануть в сторону имения, как только узнаем о начале войны. «Понял, что там происходит? Почему мешкают?» — услышал я недовольный голос князя Булатова. «Не могу знать, господин, продвигаться дальше опасно. Враг контролирует воздух с помощью дронов». «К черту дронов, к черту опасность! Вы разведка или ясельная группа? Немедленно предоставьте мне отчет о том, что сейчас происходит на территории Кравцовых. Мы должны знать, что задумали Белозеров и его свора». «Понял, господин», — сквозь зубы процедил разведчик. И, дождавшись, когда князь скомандует отбой, тяжело вздохнул. Я видел, что мужик готов выругаться, но сдержался. Видимо, не настолько доверяет товарищам, чтобы при них костерить господина. «Пошли, парни», — громко произнес он. «Вы сами все слышали». Он открыл дверь машины, вышел и... Я пронзил его покров, тело и сердце ножом. Еще два ножа телепортировались в сердца других разведчиков. «Дурной союзник хуже умного врага», — припомнилась мне старая военная мудрость. В нашем случае не союзник, а командир, но сути это не меняет. Хотя, даже если бы князь и не послал разведчиков в имение, и они остались в машине, все равно нужно было зачистить это направление. «Опа, минус два!» — мысленно связалась со мной Фая, куролесившая в соседнем проулке. Без огня. «Обижаешь, как договаривались, так все исполнила. По красоте. Четенько!» Зашуршал динамик микрогарнитуры, и я услышал голос Батуми. «Командир, я закончил». Батуми успел отдать команды тем, кто будет руководить обороной поместья. Он был уверен, что там и без него справятся. К тому же понимал, что как ударная сила он нужен мне в другом месте. А значит, смог временно переквалифицироваться из главнокомандующего в исполнителя. И надел уже знакомую ему корону принцессы. Мощный артефакт на скрытность. В итоге три наблюдательных пункта, мешающих нам больше других, только что были зачищены. «Отлично. Командуй оставшимся выдвигаться», — сказал ему я. «Понял. Велю подобрать носы». «Не нужно. Пусть едут своим ходом». «А мы?» — спросил он удивленно. «А мы будем приобщать тебя к еще одной большой тайне нашего рода», — хохотнул я. «Оставайся на месте. Корону не снимай и покорно жди меня, как и подобает принцессе. Только в спячку постарайся не впадать, ладно?»